Юрий кивнул. «Все верно. Он спрашивал об отце Александре». «Тогда вы представились. Как же я мог запамятовать-то? Вы ведь Орловский, ваш прадед и дед ваш были здешними ктиторами». Этого Юрий не знал. Мать не рассказала ему, не успела. А может, просто опасалась. «В самом деле?» Он удивленно оглядел церковь, словно увидел ее в первый раз. «Я помню, что наша семья что-то дарила. Вот эту икону». «Не только эту. Давеча я прочитал, что иконостас был дедом вашим заказом. Из самого Киева мастеров приглашали». Орловский невольно улыбнулся. Сейчас это оказалось сказкой. Давней и невероятной. «Интересно, что сказали бы в парткоме музея, узнай они это?» «Пойдемте побеседуем, сын мой». Юрий хотел возразить, но почему-то смолчал и послушно прошел вслед за священником в небольшую боковую дверь. Очевидно, это была ризница, но в таких тонкостях Орловский не разбирался. Войдя, священник привычно перекрестился на большую икону в дорогом серебряном окладе. Юрий поспешил сделать то же и вдруг замер. «Это же наша икона! Святой Георгий, правда?» Лицо всадника было сурово и спокойно. Казалось, он не испытывает радости от победы над корчившимся под золочеными копытами коня чудовищем. Воин исполнил долг и чувствовал лишь холодную брезгливость к мерзости, только что поверженной наземь. Он слишком устал, как солдат, у которого за спиной бесчисленный ряд смертельных схваток, и еще столько же впереди, до самой смерти. «Эта икона висела у нас в доме», — волной заговорил Орловский. «Потом я болел, у меня была корь или скарлатина. Мама подарила ее церкви, благодарная за то, что я выздоровел. Я еще потом удивлялся, почему ее там нет». «Сие очевидно», — вздохнул отец Леонид. «Икона древняя, да и оклад серебряный. Висела бы на виду, давно пришлось бы расстаться. Не пожалели бы». «Что ж, раз это ваш святой, поставьте свечу, Юрий Петрович». Орловский вновь послушался, но когда он уже подносил кончик тонкой желтой свечки к лампадке, священник остановил его. «Не зажигайте, просто поставьте, и все». Юрий даже не удивился. Мало ли какие неведомые правила существуют по поводу возжигания свечей. Он сел на предложенный священником стул, рука потянулась к карману, где лежала пачка нашей марки, но он сдержал себя. Ни время и ни место. «Курить тянет?» — понял его отец Леонид. «Вижу. Сам грешен, пускаю дымок и змеи на вашей иконе. Грех, конечно». Юрий вновь усмехнулся. «Конечно, и это грех, если все грехи, переполнившие землю, были столь же незамысловаты». И вновь священник его понял. «Вы ведь человек не церковный, сын мой». «В каком смысле?» — не понял Орловский. «Да, в церкви бываю редко, грешен». «Я не только об этом», — покачал головой отец Леонид. «А людям мирским иногда странная позиция церкви кажется, особенно в такие времена, как ныне. Все заняты политикой, а священники толкуют о крепости брака, вреде винопития и о том же курении. Иные удивляются, иные соблазняются даже». «А вы считаете, что церковь должна быть вне политики?» Он тут же пожалел о своих словах. «Вступать в спор не было ни сил, ни желания». «Увы, сие тоже невозможно. Но я о другом. С точки зрения церкви, такие вроде бы мелочи порой важнее мировых катаклизмов. Догадываетесь, почему, Юрий Петрович?» «Да, об этом Юре уже приходилось беседовать с отцом Александром. Церковь считает своей главной задачей спасать души. А для каждой отдельно взятой души эти мелкие проблемы порой важнее». «Очень зло формулируете, сын мой». Сказано было без всякого осуждения, просто как признание факта. Юрий почему-то ощутил что-то напоминающее легкую обиду. Внезапно, терять все равно было нечего, он решился. «Отец Леонид, вы не скажете, что с отцом Александром?» Отец Леонид медленно перекрестился, ничего не сказав, но Юрий понял. «Но почему?» — вновь не выдержал он, «ведь он же просто священник». «Увы, и этого вполне достаточно». На широком лице отца Леонида на миг промелькнула горькая улыбка. «Статья 58. Как врата адовы. Отец Александр получил 10 лет, но доехал лишь до Читы. Сердце. Юрий закусил до боли губу. Вспомнился давний разговор с терапевтом о целесообразности террора. Тогда оба они согласились с бессмысленностью подобного. Но в эту минуту Орловский подумал иначе. Может, лучше было делать так, как подсказывала горячая кровь его рода? Стрелять, взрывать, вызывать на поганых большевистских рожах гримасу ужаса? «Вот и вы ожесточились», — вздохнул священник. «И вы желаете воздавать злом за зло». «Злом за зло». Юрий уже не думал об осторожности. «Моего отца убила солдатня в 17-м. Брат погиб в армии Врангеля в 20-м. Мать не выдержала, умерла. Ей еще и 50 не было. Мои друзья, одноклассники...» Он захлебнулся словами и умолк. «И вы хотите быть судьей?» — негромко поинтересовался священник. «Чем же вы отличаетесь, сын мой, от тех, кто судил ваших близких? Ведь они наверняка тоже считали, что правы». «Ну хорошо», — все-таки этот священник застал его спорить. «Не судите, да не судимы будете. Это я помню, учил в детстве. Но скажите, отец Леонид, что делать мне? Меня должны арестовать. Так что мне, простить врагов моих? Или, может, даже помолиться за них, за большевиков, за власть нашу родную, придержащую? Они эти...» «И вы считаете себя мудрее Всевышнего?» — грустно улыбнулся отец Леонид. «Думаете, что лучше его знаете, какую историю должна иметь Россия? Между прочим, апостолу Павлу тоже была не по душе власть кесаря Тиверия. Но он все же сказал, что нет власти, а еще не от Бога. Нет, понимаете? А между тем, сей апостол был не смирен духом». «Тиверий», — вздохнул Орловский. «Извините, батюшка, я по образованию историк. Разве это сравнимо? Тиверий казнил десяток сенаторов, а коммунисты...» «Разве дело в арифметике?» — голос священника внезапно стал суровым. «Ежели одна власть убила 10 невинных, другая же 10 миллионов, значит, первая лучше?» «Нет, наверное, нет». Юрий пожалел, что затеял этот бессмысленный спор. Священник мог принять его за обыкновенного провокатора. Ничего себе тема для беседы на 20-м году Великой Октябрьской социалистической революции. «Извините», — он покачал головой и встал, — «вы правы. Я пойду». «Я вас не убедил, сын мой», — священник тоже встал и вновь невесело усмехнулся. «Вы уходите ожесточенным, полным ненависти. А этот груз нести опасно, особенно туда». Юрий понял. «Нет, отец Леонид не убедил его. Любить врагов. Даже в наивные евангельские времена это было уделом немногих. А сейчас, после Армагеддона...» «Погодите», — остановил его священник. «Свеча». Орловский кивнул и шагнул к иконе, и вдруг замер. Свечи не было. На том самом месте стояла какая-то другая, горящая, уже успевшая уменьшиться почти на треть. «Моя свеча», — растерялся он, — «она куда-то...» Отец Леонид неторопливо подошел к иконе, перекрестился. «Иных свечей тут не было. Это ваша». «Но я не зажигал ее». Орловский растерялся. Но ему пришел давний рассказ, слышанный еще на первом курсе, о том, что в средние века свечи натирали фосфором для самого сгорания. Но он ведь купил эту грошовую свечку совершенно случайно. «Я не зажигал», — повторил он, чувствуя себя обманщиком. «Да, не зажигали», — все так же спокойно подтвердил священник. «Но сие не важно. Она горит». Юрий помотал головой. В мистику он не верил, а к церковным чудесам с плачущими иконами привык относиться более чем скептически. «Но как это? Почему?» «Не ведаю, сын мой». Отец Леонид внимательно поглядел на икону, затем на своего собеседника. «Вам должно быть виднее, Юрий Петрович. Это ваша икона. Это ваша свеча». Орловский был сбит с толку. Заговори священник о чуде или о чем-либо подобном, он был готов по привычке опровергать, спорить. Но ведь он видел своими глазами. «Но что это должно значить, батюшка?» Отец Леонид пожал плечами. «Считайте это знаком, или, ежели хотите, итогом нашего достаточно бестолкового диспута. Юрий Петрович, не знаю, даст ли еще Бог свидеться, прошу вас, что бы ни случилось, забудьте о ненависти, Не берите греха на душу. Вы устанете ненавидеть, а сил на любовь уже не будет. Прошу вас». Роски не ответил. Слова не шли на ум. Взгляд вновь упал на икону. Лик Георгия в неярком сверкании серебряной ризы на этот раз показался чужим и далеким, словно бывший младший командир римской армии на какой-то миг забыл о своем непутевом тезке. Юрий склонил голову под благословение, невнятно попрощался и быстро прошел через полутемный храм к выходу. На душе было тяжело. На смену уже привычному страху пришел стыд. Орловский понял, что вел себя попросту безобразно. Он пришел в церковь, священник почувствовал, что случайному гостю нужна помощь, обратился к нему. А он, всегда считавший себя воспитанным человеком, обрушился на отца Леонида чуть ли не с руганью. Смелым же он оказался в разговоре с беззащитным священником. Хотелось немедленно вернуться, извиниться. Нет, он не был согласен с отцом Леонидом. Юрий считал, что имеет полное право на ненависть к врагу. Но ведь он говорил со священником. У церкви своя правда, поэтому священнослужителей не посылают в бой. Орловский уже был готов повернуть назад, но, опомнившись, поднял взгляд и вздрогнул. Двое, о которых он успел забыть, стояли прямо перед ним, у входа в переулок. Тот, что помоложе и пониже ростом, беззаботно дымил папироской, и на лице его плавала блаженная ухмылка давно не курившего человека. Второй, постарше и повыше, тоже держал папиросу в пальцах, но не курил, а раздраженно вертел ее, словно что-то его в этой папиросе не устраивало. Юрий сделал несколько шагов вперед, остановился, а затем заставил себя вновь идти дальше. Сейчас эти двое уступят дорогу, затем вновь потащатся следом. Они действительно расступились, но внезапно, когда Орловский оказался как раз между топтунами, тот, что постарше, хмыкнул, сунул не понравившуюся ему папироску в карман и повернулся к Юрию. «Слышь, Орловский, ты ведь нашу марку куришь? Кинь одно!» На миг стало холодно. Ни о чем не думая, Юрий сунул руку в карман пиджака, выхватил пачку и, не глядя, отдал ее типу в дорогом костюме. Тот извлек одну папиросу, аккуратно закрыл коробку, вернул. «Благодарствую! Никакого сравнения!» Он прикурил с наслаждением, пустив в небо струю дыма. Юрий все еще стоял, машинально поправляя пиджак. То, что был помоложе, продолжал, как ни в чем не бывало, блаженно ухмыляться. «Да ты чего?» — удивился старший топтун. «Гуляй дальше, Орловский! Тем более в храме побывал, душу облегчил». Не дослушав, Юрий шагнул прочь. Через мгновение сзади неторопливо зашлепали по мостовой две пары туфель. Орловский заставил себя не оглядываться и резко ускорил шаг. Его вновь охватил гнев, но уже не на себя, а на тех, кто неторопливо тщательно готовил расправу. «Нельзя их недооценивать», — вновь вспомнили слова терапевта. Да, в него вцепились мертвой хваткой. Пока еще только здесь, на улице, чтобы не отпускать ни на шаг, заставив почувствовать свое вездесущее всесилие. А скоро и там, в лабиринтах большого дома, где за него возьмутся по-настоящему. Юрий не выдержал и все-таки оглянулся. Топтуны шли медленно, как бы нехотя прогуливаясь. На мгновение его охватило жуткое чувство бессилия. Захотелось что-то сделать, чтобы согнать наглые ухмылки с лиц этих уверенных в себе типов. А взгляд скользнул по улице, по высоким пятиэтажным домам. Орловский невольно усмехнулся. «Значит, гуляй дальше?» «Что ж, они знают даже сорт его любимых папирос. Наверное, знают и то, что сейчас он, Юрий, идет по знакомой с детства улице, по которой мог бы бродить даже с завязанными глазами. Чуть дальше стоит шестиэтажный дом, где они жили, покуда 10 лет назад не пришлось переехать на Ордынку». Мысль показалась мальчишеской, совершенно несерьезной для 33-летнего интеллигента накануне неизбежного ареста. Убегать и скрываться Орловский не собирался, хотя бы потому, что прятаться в столице без помощи терапевта негде, а за чертой вокзалов его не выпустят. Но захотелось что-то сделать, просто чтобы выплеснуть злобу, чуток потешиться перед неизбежным. Юрий замедлил ход, мысленно прикидывая знакомые маршруты. Первая нужная ему подворотня как раз справа.